Корабельный батька. Закончили еще один поход. Прохор Николаевич все это время несколько суток провел на мостике. Здесь же, на морозном ветру, он жевал в сухомятку бутерброды, здесь же и спал, свернувшись калачиком возле компасного нактоуза. «Ты меня, если что там будет, толкай», — говорил он рулевому. «Ты меня толкай прямо ногой, не стесняйся, братец». В море было тревожно. Сигнальщики не раз замечали перископы подлодок. Одна субмарина выпустила по оскольду торпеду. Рябинин вовремя отработал машинами, и смерть прошла всего лишь в полутора метрах от борта. Над морем низко стелился туман, и плавающие мины, как назло, чуть ли не сами лезли под форштевень, их едва успевали расстреливать. И однажды мину заметили слишком поздно. Тратить время на отдачу команд и ждать их исполнения было равносильно гибели. Мина качается уже вот-вот рядом, вертится на воде жирными боками, тычет в туман острыми рожками. И тут не растерялся Самаров. Как стоял позади рулевого, так и навалился на него сзади, положил свои руки поверх ручищ Хмырова. От резкой перекладки курса оскольд круто покатился вправо, оставляя мину по левому борту. Но корма судна стала на повороте заноситься влево, снова грозя столкновением с миной. Самаров крутанул штурвал в обратную сторону, так что ноги у Хмырова чуть не проволоклись по палубе. Но мину уже отбросила бурной работой винтов, и когда замполит спустился с мостика, матрос с трудом разогнул пальцы, сведенные на рукоятках штурвала. «Ну и силище», — сказал он, — «в комиссаре-то нашем. А сам худенький, и не подумаешь». Эти бессонные дни и ночи, проведенные в морском дозоре, настолько утомили Прохора Николаевича, что едва патрульное судно бросило якоря, он спустился в каюту и решил уже не выходить из нее сегодня. Сидя в кресле за рабочим столом, на котором книги, чернильница и бюст Ленина еще оставались закрепленными по штормовому, капитан думал о будущем, о своей службе, о разбросанной по океану семье. Последнее время он все чаще и чаще задумывался о сыне. Однажды он заметил, как Ирина Павловна тайком от него читала брошюру о боевых действиях торпедных катеров. Читала, нахмурясь, закусив губу, и весь день у нее было испорченное настроение. Вечером она все-таки призналась ему. «Ты знаешь, Прохор, некоторые катера, оказывается, сбрасывают торпеды с дистанции пистолетного выстрела. Это же верная гибель». Он ответил: «Сбрасывают с близкой дистанции, потому что это верная гибель врагу». Рябинин как-то отметал в сторону все опасения за жизнь Сережки. Его волновало другое. Ирина Павловна даже не знала, что он специально встретился с Никольским, чтобы поговорить с ним о сыне, поговорить на чистоту, как воин с воином. Командир Полишанина сказал на прощание: «Будьте спокойны, Прохор Николаевич. Никаких скидок на молодость делать вашему сыну я не собираюсь. Команда моего катера так мала, что балласта у нас быть не может. Или воюй, или выметайся». Отдыхать Рябинину помешали. Первым пришел штурман Андрей Векшин. Он отправлялся на берег получать провизию и просил подписать ему документы. Потом Рябинин сам позвонил по телефону в судовой лазарет. Китежева должна была достать клюквенный экстракт для команды. Вскоре в каюту постучали вторично. Механик Лобадин явился для доклада о результатах проверки механизмов. «Прохор Николаевич, надо бы поставить оскольд дней на 10 в планово-предупредительный ремонт. Дело вот в чем». Выслушав механика, старший лейтенант сказал: «Можно провести ППР своими силами во время стоянок. Не такое сейчас время, чтобы ради мелких поломок соваться в завод. Есть корабли, которым ППР нужнее, чем нам. Да и оскольд наш может срочно потребоваться. Так вот, Лобадин, лучше скажи, почему, когда от торпеды уходили, твои машины только 108 оборотов на грибной вал дали?» «Прохор Николаевич», — обиделся механик, — «больше никак было не выжить. Уголь плох. Пришли в прошлый раз на погрузку поздно, другие корабли все забрали, нам одна пыль осталась». «Нет», — возразил Рябинин, — «не уголь тут, а задиры в цилиндрах виноваты. А значит, и ты виноват, как механик. Прохор Николаевич, молчи. Почему задиры до сих пор не притерты?» «Так ведь на ходу не станешь их притирать. А тут с моря пришли, уголь погрузили, воды набрали и снова в море. Когда же тут?» «Надо было не допускать их образования. Значит, плохо подавалась смазка». «Прохор Николаевич, дело не в том. Смазку порт выдает плохую. Где быть смазке хорошей?» Старший лейтенант обозлился. «Да брось ты мне, Лобадин, на войну-то все сваливать! Я вон вчера спустился к тебе в отсек, рукой до мотылевого подшипника не дотронуться, того и гляди, расплавится. Тоже смазка, скажешь, плохая. На мотыли другое масло дается, да военный запас». Чтобы успокоиться, он открепил чернильницу, поставил на место бронзовый бюст Ленина, разложил по краю стола книги. «К подъему флага задиры притереть», — сказал он строго. «Да заодно проверь, нет ли нагара в золотниковых кранах. Вот и смазка пойдет на цилиндры, как надо». Направляясь к дверям, механик задержался у Коммингса. «Прохор Николаевич, ты чего-то пасмурный сегодня. Случилось, наверное, что-нибудь?» Рябинин ответил с дрожью в голосе. «Не знаю, что и думать. Алешка Найденов, стервец, не явился на борт к походу. Обошлись без него. И не в этом даже дело. А вот узнали сейчас, что он арестован. Послал Пеклеванного на берег. Пусть выяснит, что такое». Пеклеванный пришел, бросил на стол фуражку. «Сейчас пленных по улицам гнали. Горные егеря и тирольские стрелки. Идут в строю, равнение держат. Занятное зрелище». «Ай, черт с ними!» — отмахнулся Рябинин. «У меня сегодня не то место чешется. Рассказывай, что с Найденовым?» Пеклеванный стянул с шеи белое шелковое кашне, смотал его и сунул в карман шинели. «Скверное дело. Найденов сейчас находится в трибунале как дезертир». «Что?» «Так мне сказали. Был задержан. Погоны с шинели он спорол, звездочку с шапки снял, пытался бежать. Сейчас сидит. Наверное, расстреляют». «А ты?» — спросил Рябинин. «Что же ты?» «А я тут при чем? Все и без меня ясно. Пока рыбу ловил, все ничего казалось. А мы его дисциплиной прижали, вот и не понравилось. В бега ударился». Прохор Николаевич посмотрел на своего помощника. На его гладко выбритое лицо, на его отутюженные брюки, наконец, шарфа, торчащий из кармана. «Помощник», — подумал он вдруг с неприязнью. «Что это у него? Равнодушие или дурость?» «Не верю», — сказал он. «Быть такого не может, чтобы Алешка Найденов и вдруг...» «Нет, не верю». «А я верю. И погоны спорол. И бежал». Артем доложил, что образовавшийся во время шторма ледовый нарост на палубе сколот, обстоятельно рассказал о всех работах, проведенных на корабле со времени поставки на швартовы. Потом положил перед командиром записку. «Это надо в приказ по кораблю», — сказал он. «О чем здесь?» «Я объявляю Мордвинову 3 наряда вне очереди». «В чем он провинился?» — спросил Рябинин, и его толстые короткие пальцы нервно забарабанили по краю стола. «Ну?» «Резок. Срывается на грубость». Прохор Николаевич тяжело задумался. «Что ж, я не оправдываю Мордвинова, но я тоже бываю резок. Да и ты не ангел. Это все-таки лучше, чем мямлить, как это делает Векшин». «Вам простительна резкость», — ответил Пеклеванный. «Вы командир патрульного судна, которое воюет». «Ну и тем более непростительно. Я уж, если перекипит во мне, стараюсь сорвать злобу на ком-нибудь из домашних, только не на тех, с кем служу». «Хорошо, что у вас есть домашние», — обдуманно пошутил Пеклеванный, желая вслед за этим спросить о том, какие имеются вести от Ирины Павловны, и таким образом смягчить командира. Но старший лейтенант неожиданно для Артема перевел эту шутку на прежнюю тему. «Да», — сказал он, — «вот у Мордвинова нету домашних. Он сирота. Я взял его перед войной на траулер из детдома. А ты никогда не задумывался, лейтенант, что Мордвинов бывает груб только с тобой?» «Я не замечал этого», — вдруг смутился Пеклеванный. «Насколько я вижу, Мордвинов... Как бы вам это сказать? Он...» Бегло прочитав записку Артема, Рябинин прервал его. «Ну так вот что, помощник, это в приказ я не подпишу. В ваши отношения вторглась личная неприязнь одного к другому. Если Мордвинов позволяет себе грубо разговаривать только с тобой, то ты, помощник, уже готов отправить его на гауптвахту». «Я не совсем хорошо понимаю вас». «Нет, ты хорошо понимаешь меня. И брось, лейтенант, притворяться, что не понимаешь. Я старше тебя, плаваю больше, людей знаю лучше, меня провести трудно. И я вижу, что Мордвинов любит Китежеву. Это из него никакими нарядами не вышибешь. А ты...» Впрочем, ты, может быть, и не любишь ее. Рябинин помолчал немного и закончил. Надо помощнику уважать в человеке все человеческое. Жалеть людей не обязательно, а вот уважать их нужно и должно. Разорвал записку, бросил лоскутья бумаги в корзину. Сказал уже другим тоном. Мне кажется, Артем Аркадьевич, завтра ясная погода будет. Может, начнем с утра красить палубу? Дверь раскрылась, и в нее с размаху влетел Сережка. Шинель расстегнута, шапка на затылке, тельняшка неприкрыта матросским галстуком. «А я думал, тебя нет!» — крикнул он. «Кругом!» — скомандовал ему отец. «И появишься здесь, когда приведешь себя в порядок. Притом, кроме меня, здесь находится еще один офицер». Через минуту Сережка постучал в дверь, уже одетый по форме, приветствовал Пеклеванова. «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» «Вот сразу бы так», — сказал ему отец, и когда помощник ушел, Сережка положил на стол газету. «Читай!» Рябинин вначале не понял, что читать, и пробежал глазами сводку. Шли ожесточенные бои на подступах к Кривому Рогу. В районе Корсунь-Шевченковский попали в котел и теперь варились в нем 10 отборных немецких дивизий. «Да не здесь», — сказал сын. «Ты вот это прочти!» И старший лейтенант прочел. Торпедными катерами Северного флота потоплены 2 транспорта, миноносец, сторожевой корабль и самоходная баржа противника. Ну и прочел, так что? «Как что? Ведь это я! Это мы! Наш катер потопил 1 из 5 кораблей!» «Молодец!» — коротко похвалил его Рябинин и, как-то неловко притянув к себе, поцеловал. Но, отпустив сына, снова сделался по-обычному суховатым и сдержанным. «Ну, как живешь?» — только и спросил всего. «Хорошо», — отозвался сын. «Изучаю морское дело, управление катером, стреляю из пулемета. Пока, правда, по мишеням. Вот жаль, Никольский лежит в госпитале, а то бы сейчас я уже умел водить катер, как настоящий боцман. Подал заявление в комсомол». «Нескромно». «Что?» — переспросил Сережка. «Нескромно, говорю», — повторил Рябинин. «Побывал в одном бою, вынес штаны сухими, и уже, наверное, считаешь себя героем. А мне уже предложили». «Кто?» «Комсорг катера». «Значит, ты сделал что-то такое, что дает тебе право быть комсомольцем». «Да ничего я не сделал. Стоял как дурак, держал пулеметную ленту». «А, вот видишь, держал ленту. Значит, все-таки что-то делал?» «Так это и любой может, у кого есть руки». «Но это, положим, ты ерунду говоришь». Я знал матроса, который в открытом море боялся бачок с кашей по палубе пронести, не то что пулеметную ленту держать. А ты, очевидно, не дураком стоял, только разве расскажешь? Вот, принес газету, под нос сунул, читай, батька. Весь у меня пошел, каждое слово щипцами тянуть нужно. Обиженно махнув рукой, Прохор Николаевич достал банку с табаком, стал набивать свою трубку. «Надо бы дома в аквариуме воду менять почаще», — сказал он совсем о другом. «Мать вернется из экспедиции, а рыбы вверх животами плавают. Вот влетит нам тогда». В дверь неожиданно постучали. Вошел Вахтанг Беридзе. От его шинели пахнуло морской сыростью. «А я вот забежал на огонек в иллюминаторе», — весело сказал он, размашисто ставя на стол бутылку. «Выпьем водки, как говорят наши доблестные союзники. Вах!» «Ну что ж, давай будем водка пыть», — передразнил его Рябинин. «Только по какому же это поводу?» «А без повода вы и пить не будете?» «Нет, не желаем. Грешно». «Ну так радуйтесь, черти, сегодня есть повод. Шхуна экспедиции благополучно пришла в район изысканий». «А ты откуда знаешь?» «Был на радиоузле». Вахтанг порылся в карманах, достал листок бумаги. «Читай, Сережка, что мать пишет». В первой части радиограммы Ирина Павловна сообщала, какие высокоарктические организмы выловлены, о том, что встречается много беспозвоночных и что некоторые виды рыбных особей обнаружены впервые. Заканчивалась радиограмма так. «Готовимся приступить к кольцеванию. Встречаются плавающие льды. Ветер до 7 баллов. Состояние экипажа хорошее, больных нет. Начальник экспедиции Рябинина, шкипер судна Сорокаумов». «Ну ладно». «Выпьем за экспедицию», — сказал Вахтанг. «Выпьем», — согласился Рябинин. «А мне можно?» — спросил Сережка. «Вы ко мне?» «Пожалуйста». Рябинин посмотрел на военного прокурора. Вид очень интеллигентный. Виски у него седые,

Через плечо ее Рябинин успел разглядеть стол, заставленный бутылками, за которым сидели в дым пьяные три английских матроса и пожилой мичман морской авиации, тоже изрядно навеселе. «А вы ко мне?» — спросила девица. «Нет, очевидно, я ошибся адресом. Мне Дашу Колпакову», — сказал Рябинин. «Колпакову? А что вам нужно от нее?» «Так это вы?» «Ну, допустим, я». Они вышли на крыльцо. Черное небо висело над ними. «Я», — сказал Рябинин, — «от Алексея Найденова». «От какого Найденова? Я не знаю никакого Найденова». «Ну как же не знаете?» — возразил Рябинин. «Он же недавно был у вас». «Ах, этот, из склада снабжения? Вы его приятель?» «Нет, от матроса». «А, ну так что ему нужно?» Рябинин кашлянул, раздумывая. Стоит ли вообще разговаривать с этой бабой, название которой он уже давно подобрал в своем уме, только не произносил? И как это Алешка мог ошибиться? Ведь это же типичная дрянь. На крыльцо выкатился мичман. «Мадам», — сказал он, — «чего ему нужно? Или в морду хочет, тыловая крыса?» Девица раскинула руки, вталкивая мичмана обратно. «Я сейчас приду. Иди к черту. Напьются тут, потом кулаки чешут». «А я ему в морду!» «Иди, иди к союзникам, нечего тут!» Выпроводив пьяного, она снова повернулась к Рябинину. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» Рябинин смачно шваркнул ей в лицо то самое слово, которое вертелось у него в голове, и, не оборачиваясь, пошел дальше от этого дома. «Вот так и ошибаются», — думал он. На улице ему встретился патруль, возглавляемый каким-то офицером саперной службы. Рябинин предъявил свои документы и назвал адрес. «Там притон», — пояснил он. «Вы здесь бродите, берете матросов за то, что у них бескозырка не на то ухо надвинуто, а там притон, люди погоны свои позорят». Рябинин еще успел на рейсовый катер и через полчаса уже был на главной базе. Посмотрел на часы поздно, но ничего не поделаешь, коли надо. Он уверенно поднялся на второй этаж деревянного коттеджа, уверенно нажал кнопку звонка. За дверью послышался чей-то голос. «А вот Наденька ножками, топ-топ. Наденька сейчас дверь откроет. Ну-ну, не отставай от дедушки». Дверь открылась. Член военного совета армии и флота, пожилой адмирал в распахнутом кителе и домашних шлепанцах, держал за руку маленькую девочку в байковых штанишках. «Дя!» — сказала она. «Дя!» «Да, это дядя», — ответил ей адмирал, пропуская вперед Рябинина. «И этого дядю я, кажется, знаю». «Командир патрульного судна «Аскольд», — представился Рябинин. «Извините, что я врываюсь к вам так вот, запросто, но у меня к вам неотложное дело. Решается судьба человека, молодого парня, который провинился». Они прошли в кабинет, и адмирал, застегнув китель, приготовился слушать. «Так, так, так», — подбадривал он Рябинина. Потом сказал. «Такое бывает. Со мной в молодости тоже было нечто подобное, даже хуже. Но оставить матроса без наказания, конечно, нельзя. А то, что вы оказались столь настойчивым в защите своего подчиненного, делает вам честь. Вы ведь лучше знаете товарища Найденова, нежели работники полевой юстиции». «Вот именно», — обрадовался Рябинин. На следующий день Найденов явился на корабль. Прохор Николаевич прошел в кубрик, когда матросы ужинали. Командир орудия, счастливый и побледневший от волнения, сидел за столом, хлебал кислые щи из миски. Рябинин приподнял полу своего кителя и похлопал себя по широкому ремню. «Видал?» — сказал он. «По уставу не имею на то права. А вот по-отечески могу штаны с тебя спустить и прописать лозунов. Сейчас поужинай, а потом сходи к боцману, чтобы он тебя оболванил наголо. Завтра на гауптвахту пойдешь. На полную катушку тебя посадим». «Спасибо, товарищ командир», — ответил Найденов. «Не думайте, что смеюсь. Я вправду говорю, спасибо вам за все, что вы сделали». Рябинин обошел весь кубрик, присматриваясь к порядку, и, ничего больше не говоря, поднялся по трапу. И когда затихли его шаги, все матросы дружно загалдели. «А все-таки, — был общий приговор, — какой у нас, братцы, замечательный батька!»